«Я ее убью», — сказала она. «Утоплю в ручье. Или убью вот этой вот кастрюлей». «Это был бы самый простой выход», — усмехнулся Алексей. «Давай просто сделаем вид, что ничего не случилось». «Я буду заботиться о ее ребенке», — сказала Ольга. Посмотрел Алексей в глаза и засмеялась. «Только не обидь ее, ладно?» — попросил Алексей. «Она же еще совсем ребенок». Шел четвертый час дня. Павел сидел в своем кабинете. Его лицо было на редкость мрачным. После вчерашнего фиаско внешне все оставалось по-прежнему. Тем не менее, Павел понимал, что многое все-таки изменилось. Он проиграл. И проиграл крупно, на глазах у всех. Если сейчас дать хоть малейшую слабину, его авторитет рухнет, как карточный домик. В дверь постучали, прервав его размышления. «Войди», — бросил Павел. Вошел Чинарик. Невысокий худощавый парень с бобриком светлых волос. Несмотря на молодость, он неплохо себя проявил. Поэтому еще Кулик назначил его смотрящим одной из продовольственных бригад. «Что у тебя?» — холодно спросил Павел. «Бунт», — коротко ответил Чинарик. «В Ульяновской области. Приехали в одно из сел, нас встретили ружьями и вилами. Местные вывесили у себя российские флаги, сказали, что нам больше не подчиняются, что у них теперь территория закона, что если мы туда еще сунемся...» Чинарик отвел взгляд. «В других селах тоже флаги вывешивают». «Ну а что, комиссар?» «Нет комиссара. Местные говорят, что сбежал. Может, пришили его? Не знаю. Там десятка-два человек с ружьями. Мы ничего не смогли сделать». Павел нахмурился. «Это уже совсем плохо. Спусти он им это с рук, и все пойдет прахом. Значит, нужно немедленно брать ситуацию под контроль». «Территорию закона, говоришь?» Он задумчиво пожевал губами. «Позови-ка Челима». Чинарик вернулся через пару минут. С ним пришел и Челим. Очевидно, он все уже знал. «Сколько людей сейчас сможете собрать?» — спросил Павел. «Человек 30», — пожал плечами Челим. «Если подождем еще час, будет 50. Выезд через полчаса», — решил Павел и встал. К моменту выезда набралось 12 машин. И больше 40 человек бойцов. «Нам бросили вызов», — сказал Павел, глядя на стоящих перед ним боевиков. «А на вызов мы всегда отвечаем. Патронов не жалеть. В этом поганом селе не должно остаться ни одного человека. Вы слыхали? Ни одного». Он обвел бойцов взглядом. «Для остальных это будет хорошим уроком. Вперед». Когда-нибудь такое должно было случиться. Об этом предупреждал еще Кулик. Акция устрашения, чтобы знали свое место, чтобы слух об этом прокатился по всем селам. Сидя в машине, Павел смотрел на убегающую под колеса джипу серую ленту дороги и думал о том, что бунт случился как нельзя кстати. Ему нужно поддержать свой авторитет, а нынешняя ситуация как раз то, что ему требуется. Это не демоны, не заколдованная дорога. Здесь все ясно и просто. Для ребят такого дела тоже впервые. Тем лучше. Кровь скрепляет единство лучше любых документов и печатей. За несколько километров до мятежного села их кортеж разделился на две части. Одну под руководством Челима Павел пустил вперед. Эта группа должна была обогнуть село с севера и отрезать мятежникам пути к бегству. Выждав 20 минут, он велел своей группе двигаться дальше. Вряд ли жители села верили в то, что их так просто оставят в покое. Чего они не ожидали, так это столь быстрой реакции на их бунт. Поэтому к появлению банды оказались совершенно не готовы. Это была самая настоящая карательная операция. Люди Павла прочесывали каждую улицу, врывались в каждый дом, не щадили никого. Над селом стоял грохот выстрелов. Спустя час все было кончено. Село пылало. Боевики подожгли часть домов. Ветер быстро довершил дело, разнося огонь. Банда потеряла двух человек убитыми, еще трое были ранены. Счет убитым селянам шел на сотни. Спастись удалось единицам, успевшим укрыться в лесу. Их не преследовали. Пусть расскажут потом другим о том, что случилось. С собой боевики взяли трех пленниц, красивых девушек, связанных по рукам и ногам, обезумевших от ужаса. Их бросили в багажник машин. Стоя у околицы, Павел смотрел на горящее село. Сам он участия в расправе не принимал. Не у дел остался и Потап, как телохранитель Павла. Он был вынужден находиться рядом с ним. Впрочем, он не рвался участвовать в расправе. Зато Челим пострелял на славу. Его глаза горели, лицо было в копоти. «Это они надолго запомнят», — радостно произнес он, выскочив из подъехавшей машины и подойдя к Павлу. «Просто Куликово поле». «Скорее Хатынь», — сказал Потап. «Там тоже все сожгли». «И тут ни одной хаты не останется», — согласился Челим. «Ну что, домой?» «Домой», — удовлетворенно кивнул Павел. Ольга ни словом не обмолвилась Лене о том, что знает о ее лжи. Она, напротив, сделала вид, что полностью в нее поверила. «Тебе нужно теплее одеваться», — сказала она девушке, когда та и Сергей вернулись из леса. «Ты ведь теперь в положении». Лена ничего на это не ответила. Но час спустя, когда Лена взяла ведро, чтобы сходить за водой, уже Алексей забрал у нее ведро. «Я сам принесу», — сказал он. «Тебе нельзя поднимать тяжелое». Лена снова не произнесла ни слова. Во время обеда она сидела, не смея поднять глаз. Ольга и Сергей больше ничего и не говорили, понимали, что любое лишнее слово может принести девушке боль. Она должна понять все сама. И Лена поняла. Ночью Ольга проснулась от того, что Сергей тронул ее за плечо. «Лена плачет», — сказал он. «Что там?» — сонно спросил проснувшийся Алексей. «Ничего», — успокоила его Ольга. «Спи». Поднявшись, она прошла в соседнюю комнату. Алексей не слышал, о чем они с Леной говорили, но уже утром ощутил произошедшие в девушке перемены. «Прости меня», — сказала Лена, улучшив момент. «Я не должна была этого делать». «Все будет хорошо», — пообещал Алексей. И осторожно приобнял Лену за плечи. «Вот увидишь». С этого дня в их жизни многое изменилось. Алексей чувствовал, что Лена простила ему все обиды, что она больше его ни в чем не винит. У нее наладились очень хорошие отношения с Ольгой. Они стали настоящими подругами. Алексей был рад этому, понимая, что в их положении никакие склоки недопустимы. Начался декабрь. Морозы так и не приходили. В лесу все еще было достаточно много грибов. Их собирали и сушили. На солнце или над печкой, в зависимости от погоды. Часто шли дожди, но были и совсем теплые солнечные дни. «При такой погоде мы Новый год будем встречать без снега», – пожаловалась как-то Лена. «Вряд ли я буду об этом сожалеть», – ответил Алексей. «По мне так, чем теплее, тем лучше». На случай снегопада у Алексея были припасены широкие охотничьи лыжи. Тем не менее, он совсем не горел желанием их опробовать. Несмотря на довольно теплую погоду, около середины декабря у Ольги поднялась температура. Аспирин не помог, температура все повышалась. Прометавшись очередную ночь в бреду, Ольга совсем слегла. Ей было очень плохо. Алексей не находил себе места. 39,7, удрученно произнес он, в очередной раз измерив девушку температуру. Это много. Ей нужны лекарства от простуды, сказала стоявшая рядом Лена. Антибиотики. С лекарствами сейчас совсем плохо, хмуро ответил Алексей. Но я попробую достать. Не надо, отказалась Ольга. Это не простуда. Это что-то другое. Не волнуйтесь, я отлежусь. Она отвернулась и закрыла глаза. Надо напоить ее горячим чаем с сахаром и потеплее укутать, предложила Лена. И лечь ей лучше ногами к печке. Тогда надо согреть чай, согласился Алексей. Лена начала хлопотать у печки. Алексей принес дров. Сунул в печь несколько поленьев, взглянул на подошедшего Сергея. «Приболела у нас мама немного», — сказал он. «Но мы ее вылечим». «Она не болеет», — ответил Сергей. «Ей нужна вода. Холодная». «Вода?» Алексей удивленно взглянул на мальчика. «Вода», — подтвердил тот. «Это пройдет». Алексей взглянул на Лену. Та пожала плечами. «Сейчас принесу», — сказала она и вышла на улицу. Через минуту она вернулась с ведром воды. «Вот». Лена поставила ведро на табурет, затем зачерпнула воды кружкой. Подошла к Ольге. «Оля, выпей!» Не так остановил ее Сергей. «Надо тряпки мочить, на тело. Но она может простыть еще сильнее». Алексей недоверчиво взглянул на мальчика. «Надо мочить тряпки», — упрям повторил тот. Сергей еще ни разу не ошибся в своих предсказаниях. Наверное, именно это заставило Алексея прислушаться к его словам. Собрав подходящие тряпки, Алексей стал мочить их в ледяной родниковой воде и обкладывать ими горячее тело Ольги. Клал их на лоб, на грудь, на плечи, обертывал руки и ноги. Тряпки быстро нагревались, каждые четверть часа их приходилось менять. Так продолжалось в течение нескольких дней. Алексей и Лена по очереди дежурили у постели Ольги. Девушка ничего не ела, лишь изредка пила воду. Алексей очень беспокоился за Ольгу, беспокоилась за нее и Лена. Поэтому, выйдя как-то на улицу и застав Лену плачущей, Алексей не удивился. «Не плачь», — попросил он, — «она поправится». «Ты не понимаешь», — всхлипнула Лена и отвернулась. «Я сама себе противна. Эти мысли, они постоянно в моей голове», — она закрыла лицо руками. «Но о чем ты говоришь?» Алексей присел на бревно рядом с девушкой. «Какие еще мысли?» «Плохие. Оля болеет, я знаю. Это и хочу, чтобы она умерла». Лена снова заплакала. «Хочу, понимаешь. Она умрет, и мы будем с тобой. Я знаю, что это плохо, что это неправильно, но ничего не могу поделать». Алексей нахмурился. «Ты ведь не боишься себе в этом признаться?» — произнес он после долгой паузы. «Не боишься сказать мне? Значит, ты не такая плохая, как себе кажешься». «Просто я не понимаю этого», — вновь всхлипнула девушка. «Во мне словно живут два человека. Одна злая, похотливая стерва. Есть другая. Она совсем другая». Лена потерла ладонью слезы. «И я не знаю, какая из них я. Мне кажется, я схожу с ума». «Не плачь». Алексей осторожно прижал девушку к себе. «Ты справишься, я знаю. Что-то с этим миром происходит. Я это по себе чувствую. Становлюсь больше тонкокожим, что ли, задевая за все углы. Не в прямом, конечно, смысле, я говорю о чувствах. Словно катастрофа что-то в этом мире изменила. Может, так влияют магнитные поля или еще что-то, я не знаю. Но порой и у меня голова идет кругом». «Отчего?» — сквозь слезы спросила Лена. «Иногда я знаю, что скажешь ты или Оля, еще до того, как вы это скажете. Зная, кто из вас войдет в землянку и зачем. Сначала думал, что это случайность, просто угадывание. Но нет, это что-то другое. С нами действительно что-то происходит. С тобой, с Олей, со мной. И с Сергеем. Он сильно изменился за эти месяцы. Разве скажешь тебя, что у него аутизм? Что он почти не разговаривал? Поэтому не плачь. Все наладится. Ты не одна, мы рядом». «Спасибо», — ответила Лена. «Просто мне действительно страшно. Я боюсь себя». Она поднялась. «Я схожу, умоюсь». Лена пошла к ручью. Алексей проводил девушку взглядом. «Да, мир изменился, и они меняются. Только к добру ли это?» Спустя еще два наступил пик болезни. Тело Ольги просто горело. Алексей и Лена не успевали менять тряпки. Затем метавшаяся в бреду Ольга и вовсе потеряла сознание. Алексей просто не знал, что ему делать. Кто никак не переживал за Ольгу, так это Сергей. «Все хорошо», — сказал он, сохраняя все то же привычное для него спокойствие. «Мама скоро поправится». И он опять оказался прав. Несколько часов спустя Ольга пришла в себя, терзавший ее жар начал медленно спадать. «Слава Богу», — прошептал Алексей, осознав, что самое страшное уже позади. Утром Ольга уже чувствовала себя значительно лучше. Когда Алексей в очередной раз принес ведро холодной воды, девушка остановила его. «Не надо, Алеша, все закончилось». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Алексей. «Хорошо. А где этот старик? И кто он?» Ольга попыталась приподняться. «Какой старик?» — не понял Алексей. «Тот, который меня лечил с трубочкой». «Оля, здесь не было никакого старика. Наверное, он тебе приснился». «Ну как же не было?» — озадаченно спросила девушка. «Я же его прекрасно помню. Старый такой, смуглый. Все лицо в морщинах. Он меня слушал своей трубочкой, такой небольшой, как в старых фильмах иногда показывают. Прикладывал ее к лбу, горлу, сердцу, животу. Сначала слушал, а потом дул через нее. Когда он дул, огонь начал гаснуть. Мне сразу становилось лучше. Оля, мы с Леной и Сергеем все время были здесь. Обкладывали тебя мокрыми тряпками. Но никакого старика не видели. Неужели все это мне привиделось, прошептала Ольга. Он же со мной разговаривал, меня успокаивал. Говорил, что я скоро поправлюсь. Что это от того, что все происходит слишком быстро? То, на что раньше были нужны годы, теперь происходит за считанные дни. Значит, это был добрый дух, попытался пошутить Алексей. И я рад, что он тебе помог. Несколько дней спустя Ольга уже начала вставать в постели. И хотя она все еще была слаба, ее силы быстро восстанавливались. Более того, вскоре Алексей заметил в поведении Ольги некоторые странности. Температура на улице опустилась почти до 0 градусов, но Ольга будто бы этого не замечала. Она свободно выходила на улицу в легкой одежде. На щеках девушки все время алел румянец. Взгляд был удивительно спокойным. Кожа выглядела очень молодой и свежей. Тяжелые блестящие волосы красивой волной спадали на плечи. Казалось, их вымыли каким-то дорогим питательным шампунем. Ольга буквально расцветала, чего не могла не заметить и Лена. «Оля, какая ты красивая!» — сказала ей как-то Лена. «Ты как богиня, вся светишься!» «Спасибо!» — ответила Ольга, взглянув на Лену. «Я сама чувствую, что со мной что-то происходит, но пока не могу понять, что именно. Но тебе хорошо?» «Да», — призналась Ольга, — «очень. Прислушайся, как здесь тихо». Они стояли у ручья, журчала вода, слышалось пение птиц. «Разве это тихо?» — не поняла Лена. «Ведь птицы поют, вода журчит». «Я не об этом», — покачала головой Ольга. «Я даже объяснить толком не могу. Сама еще не понимаю всего. Только здесь действительно очень тихо. Эта тишина обволакивает меня, затопляет все вокруг. Я даже думать перестала». «Что значит перестала думать?» — вновь спросила Лена. «У меня просто нет мыслей. Мне не о чем думать. И незачем. Я просто нахожусь в этой тишине. Это такое счастье, о котором я даже не подозревала. Самое большое счастье, какое только может быть. Я считала, что самое большое счастье – это любить и быть любимой». В голосе Лены чувствовалось сомнение. «Ты права», — согласилась Ольга. «Но эта тишина и есть любовь. Я просто не могу это объяснить. Мне не хватает слов. Сейчас я знаю, что была жуткой эгоисткой. Когда ты сказала, что между тобой и Алешей что-то было, я была готова умереть. Так мне было плохо. Сейчас я вижу все это совершенно иначе. Я люблю Алешу. Если однажды он вдруг захочет уйти к тебе, то я не стану ему мешать». «Почему?» — не поняла Лена. «Именно потому, что я его люблю», — улыбнулась Ольга. «Хотя я знаю, что он меня никогда не бросит». «Потому что тебя любит?» — догадалась Лена. «Да», — подтвердила Ольга. «Но я знаю кое-что и про тебя». Ее глаза блеснули. «Что?» — быстро спросила Лена. «Ты будешь счастлива. И очень скоро». «И откуда ты можешь это знать?» — несколько разочарованно спросила Лена. «Я просто вижу». Выздоровление Ольги сопровождалось и некоторыми сложностями. Так, за неделю до Нового года девушка отказалась от еды, сказав, что не может есть мясо. «Оля, у нас больше ничего нет», — хмуро напомнил Алексей. «Только грибы, но это не еда». «Алеша, я все понимаю, но я не могу есть мясо, мне от него становится плохо». «Хорошо, я через пару дней схожу в село, попробую что-нибудь выменить, муку или крупу». «Не надо, Алеша, завтра я сама найду что-нибудь в лесу». «Там сейчас ничего нет», — возразила Лена. «Да, может быть, но мы поищем, хорошо?» Ольга улыбнулась. «Ладно, поищем», — пожала плечами Лена. Утром Ольга и Лена ушли в лес. Вернулись они только к полудню, принеся с собой 2 корзины травы и кореньев. «И это ты хочешь есть?» — с сомнением произнес Алексей, осмотрев содержимое корзин. «Это будет очень вкусно», — пообещала Ольга. «Вот увидишь». «И откуда ты знаешь, что это съедобно?» Алексей взял какой-то корешок, критически оглядел его. «Ты же сама говорила, что не разбираешься в травах». «Просто знаю. Я чувствую их запах». «Запах может и обмануть». Алексей бросил корешок в корзину. «Есть ведь и ядовитые травы». «Есть», — согласилась Ольга.